представляю, как на плечи мягкий вечер мне платок кладет мохнатый, связан техникой бриош. Утопаю с носом в чувстве теплоты и умиления от такой его заботы, неприметной никому. Щеки, раскрасневшиеся жарко, улыбаюсь незаметно развлечению своему, безучастно слушать фразы из чужой далекой жизни, говорящие негромко очень странные слова. Забыли петь. Неизвестный, как Скай и Кливен на Квеклюре.